воображаемого монолога Тета Максвеллу. Я был такой дохлый, что не мог читать ничего маломальски глубокого, чтобы сразу не заснуть над книгой. Тед, получив письмо, испугался, не поврежден ли болезнью мозг Максвелла. Он не чувствовал еще, насколько близка развязка. Особенно Питер обеспокоился, когда узнал о том, что на соседнюю кафедру, кафедру математики Эдинбургского университета, сам он заведовал кафедрой натуральной философии, на которой когда-то работал Форбс, и на которую когда-то пришел, победив Максвелла на конкурсе, Максвелл дал рекомендацию сразу двум кандидатам, своим ученикам, Христолу и Гарнету. А дело, видимо, было так. Сначала была дана рекомендация Христолу, а после визита Гарнетов в Гленлейр, тронутый заботой Гарнета, Максвелл уступил его просьбе дать рекомендацию или предложил сам написать ее. Он любил их обоих. Как только Гарнеты уехали, к Максвеллу был вызван врач из Эдинбурга, коллега по обучению в Эдинбургском университете и старый приятель профессор Сендерс. У Максвелла начались приступы дикой боли, появилась водянка, силы быстро таяли. В соседней комнате был созван консилиум. Доктор Сендерс и два местных врача Лорейны. Миссис Максвелл, миссис Токс, Гленлейр, 2 октября 1879. Моя дорогая миссис Токс, у нас были вчера три доктора, и все они сошлись в одном, в том, что мистер Максвелл должен сразу же ехать к доктору Пагету, который прославился как специалист в той болезни, от которой, как они считают, мистер Максвелл страдает. Мне очень понравился доктор Сендерс. Мы надеемся отправиться сегодня, как только сможем устроиться в вагон для инвалидов, с тем, чтобы добраться прямо до Кембриджа, нигде не останавливаясь. В конце письма приписано рукой Максвелла. Я чувствую себя сегодня немного бодрее. В этот же день, вскоре после того, как он сделал к письму эту приписку, в комнату, где он лежал, вошел старый приятель Сендерс. Максвелл попытался улыбнуться, но Сендерс не ответил на улыбку. Не смотря в глаза Максвеллу, он сел рядом, взял его бледную, невесомую уже руку. «Мужайся, Джемси», — сказал он, — «у тебя рак. Осталось тебе жить не больше месяца». Максвелл мужественно перенес удар. С этого момента он, казалось, беспокоился только об одном — о здоровье Кэтрин. Он старался завершить, привести в порядок все свои дела, окончить начатую популярную книгу «Электричество в элементарном изложении». Ничто не прорывалось наружу, и лишь в одной фразе письма, отправленного на завтра, 3 октября, доктору Пагету, с последней надеждой чувствуется обреченность. «Я сейчас совсем беспомощен», и даже эта фраза относилась не к его личному состоянию, а к тому факту, что он не может уже, как прежде, помогать больной Кэтрин. Вечером 2 октября было окончательно решено возвратиться в Кембридж. Среди аргументов была и перемена места, и более внимательный уход доктора Пагета, ведь ближайший врач Ричард Лоррейн жил в 7 милях от Гленлейра. И, видимо, просто хотелось быть в эти дни в Кембридже, неотделимой частью которого он стал. Необходимо было только организовать так, чтобы кто-то их проводил до Кембриджа и встретил там. Быть провожатым вызвался Ричард Лоррейн. В октябре 1879 года Максвеллы вернулись в Кембридж. Он был уже настолько слаб, что не мог сам пройти от вагона до экипажа. В Кембридже царило уныние. Многие люди, никогда не видевшие его в лицо, с печалью говорили друг другу: «Максвелл уходит». Люди передавали друг другу эту печальную новость. И Вильям Стрэт, лорд Релли, услышал об этом в поезде, подъезжая к Кембриджу, от какого-то совсем незнакомого человека, фермера, жителя здешних мест. Доктор Пагет, как мог, облегчил страдания Максвелла и успокоил боль. Каждый день стал